На пятые сутки станция была готова под ключ, и все благодаря отлаженной логистике, и тому, что простоев в снабжении дроидов ремонтников не было. Тут же на разгрузку потянулись транспорты с будущим персоналом и расходными материалами. На десятые сутки после начала строительства станция сделала первый пробный запуск. Характеристики прыжковых двигателей вызывали восхищение и оторопь, как может вызывать восхищение настоящее произведение искусства. По сравнению с поделками современных умельцев, даже среди аграфов, такого совершенства достигнуто не было. Прыжки осуществлялись втрое дальше, при вдвое меньшем расходе топлива, разгона для прыжка почти не требовалось. Ресурс у данных изделий был практически не ограничен, плюс функция самовосстановления при наличии подходящих материалов. Нанороботы, отвечающие за это, хранились в специальных контейнерах в самом двигателе, как и капсула со специальной смесью минералов и прочих добавок для ремонта. Такое может показаться странным, но первыми в производство пошли двигатели для малых и средних транспортов, ибо основа развития любого государства – это развитая логистика. Как известно, в нормальной армии на каждого воющего солдата должно приходиться 5 человек, обеспечивающих его комфорт на линии огня, а лучше 10. Воюющий солдат не должен испытывать дефицита ни в чем, ни в патронах, ни в еде, ни в отдыхе, ни даже в чистом белье и обмундировании. А в моем флоте именно ниша малых и средних транспортов была наименее развита. Если боевых кораблей летала вагон и маленькая тележка, то транспорты были старые, часто изношенные, и их явно не хватало. К тому же все вновь получаемые транспорты активно продавались населению для вновь создаваемых транспортных компаний. Ну не собирался Федор вникать во все нюансы управления транспортными сетями. Для этого были Искины и частные предприниматели, которые и занимались перевозками в мирное время. Но вот военные транспорты – это то направление, которое частникам отдавать было никак нельзя, во избежание, так сказать. Вот следующие на очереди – большие и сверхбольшие транспорты уже будут контролироваться Государственным советом. После их постройки, кстати, все остальные транспорты и буксиры пойдут на утилизацию. Во-первых, очень уж они изношенные и морально устаревшие, а во-вторых, столь большие объемы перевозок должны, на первом этапе развития, контролироваться государством. Вот когда государство будет таким, что его размеры сделают даже транспорты класса XXL, не сильно большими, относительно потребностей населения, вот тогда можно будет их пускать в свободную продажу. Но до постройки таких исполинов еще далеко, да и потребности, особенной пока еще нет. Все же тортуга, как тот клоп, хоть и очень вонюч, да слишком мал. Федор только вздыхал на это, и приговаривал странную мантру. Ничего, ничего, Москва тоже не сразу устроилась, после чего задумчиво хмыкал. После недели беспрерывного труда, Федор пару дней провел дома, отдыхая и разгребая несрочную рутину. За это время транспортные корабли доставили в новую точку очередную кучу ресурсов. Она требовалась для постройки большой верфи, на которой можно будет строить большие и сверхбольшие корабли. И нет, первым делом будут построены не линкоры, а транспортные и инженерные корабли, и только потом на свет появятся боевые корабли, когда будет создана определенная экономическая база. Ведь, как говорят опытные люди, если хочешь разорить маленькую страну, подари ей крейсер. Федор помнил об этом, и поэтому усиленно развивал именно экономику. А все военные силы Таритуги были представлены рейдерскими пиратскими флотилиями, которые как раз и занимались тем, что обеспечивали своему государству постоянную, пусть и не очень щедрую подпитку ресурсами. Подготовка специалистов для работы на верфи заняла больше времени, чем для фабрики гипердвигателей, но без этого было нельзя двигаться дальше. Федору постоянно не давало покоя чувство своей беззащитности. Расположение систем таким образом, что вся система Тортуги находилась как бы в кармане, к которому имелся доступ в виде узкого пространственного коридора, повышало шансы на успешную оборону. Космические крепости и станции, захваченные когда-то в Содружестве и установленные в узком месте, еще больше увеличивали процент успеха, но опять же все дело в количестве вымпелов, которые пришлют униженные и оскорбленные в своих лучших чувствах члены Содружества во главе с аграфами. По подсчетам Федора, для вскрытия его обороны потребуется всего 2-3 тысячи кораблей различного класса. Учитывая, что на разграбленной свалке кораблей было как бы не в четверо больше, и вообще, это не единственная свалка в галактике, становилось как-то немного кисло. Сейчас основная проблема была не в отсутствии боевых кораблей сверхбольшого размера, такие корабли как раз были, правда из трофеев, не было экипажей на эти корабли, а без экипажей эти громадины остаются просто грудами высокотехнологичного хлама. Помимо этих мастодонтов в информационных базах древних корабли подобного класса тоже были, и они впечатляли до дрожи в животе. 30-километровые громадины, напичканные оружием под самую крышу, будучи поставленные на входе в систему в режиме стационарной обороны, смогли бы сдержать флоты в 10 тысяч вымпелов, и даже больше, а при поддержке боевых станций и малого флота, да еще если есть минные объемы в придачу, это сила. Но для этого надо было построить не только верх для дредноутов, верх для производства оружия сверхтяжелого класса, верх для производства космических станций, несколько фабрик для производства сопутствующей продукции типа военной формы, скафандров, ручного оружия, бытовых товаров, но и наладить массовую подготовку космонавтов. А для этого надо не просто наловить разумной живности, но и обеспечить ее воспроизводство и обучение, а это десятилетия работы. Поэтому в настоящее время нашему герою оставалось только прятаться и развиваться, пусть и довольно медленно, но неуклонно. В этом Федору здорово помогали зерна жизни удивительное изобретение. Если бы в Содружестве была премия имени Нобеля, то он бы ее себе вручил. А так оставалось только гладить себя по голове и приговаривать: Федя хороший, умный мальчик. Поэтому, в настоящее время, Федор сосредоточился на самом необходимом, то есть на товарах массового спроса и потребления. Ведь производить требовалось все от концтоваров и памперсов до коммуникаторов и планшетных компьютеров. Ну, допустим, большинство мелочевки он собирался отдать частникам, и уже многие продвинулись в этом направлении, но все упиралось в наличие ресурсов, все же пока все они находились в руках у Федора, и продавал он их исключительно за очки колонизации. От такой централизации, кроме полного контроля обстановки в своем новорожденном государстве, образовалась и другая проблема: у мужчины просто не оставалось времени ни для учебы, ни для собственного развития, ни для личных дел. А учитывая наличие нескольких жен, это чревато. Ведь если будешь заниматься только женами, то появятся нерешенные проблемы, а если только проблемами, то могут отрасти рога. Если же заниматься тем и тем, то существует немаленький риск отбросить копыта. Вот так, в течение нескольких месяцев, перелетая от одной точки пространства к другой, Федор построил две верфи, для больших кораблей и для станций, фабрику тяжелого вооружения, фабрику ручного оружия, фабрику военного снаряжения, для производства скафандров всех классов и сопутствующего обвеса для них, фабрику боеприпасов. Еще много времени ушло на удовлетворение просьб людей, желавших строить свои фабрики по производству разной мелочевки, без которой было не обойтись. А еще через пару месяцев кончились ресурсы, которые запасали в течение нескольких лет. Поэтому пришлось поднапрячься и строить еще две перерабатывающие фабрики максимально возможного размера. А к ним опять пришлось строить корабли, сборщики ресурсов. Теперь осталось только ждать и настраивать производственные цепочки. Радовало в этой ситуации одно: хорошо, благодаря агентам в Содружестве, у Федора было несколько сотен киберзародышей разных типов. И теперь дело было только в персонале. Несмотря на довольно большое население Нирваны, и всей системы Тортуги вообще, людей на все проекты катастрофически не хватало. Федор распорядился увеличить количество рейдов в сторону Аварской империи для перехвата работорговцев, а сам плотно засел за переделку тех, что уже были. Всего-то 1,5 миллиона, но это были граждане его будущего государства, которых еще надо было обучить. А еще это будущие солдаты его флота, которых следовало не только обучить, но и обкатать в мелких боях, а это не один год и не даже не два. Глубоко вздохнув, Федор подумал, что он какой-то неправильный тиран и повелитель. Работать ему приходилось как бы не больше его подданных. К сожалению, псиона его уровня, способного на таком тонком уровне работать с сознанием, и абсолютно лояльного, и преданного, у него не было. Несмотря на то, что процесс переделки был максимально автоматизирован, независимо от наличия готовых шаблонов психоматриц, контроль качества исходного продукта все равно был на нем. Трофейные дредноуты, не говоря уже о колоссах и титанах, впечатляли, подавляли, восхищали, воодушевляли и прочее и так далее, в общем, равнодушными не оставляли. 7 кораблей, которые Федор решил оставить в строю, из них 4 дредноута, 2 титана и 1 колосс. Матовые бронеплиты, башни ПКО и орудий среднего калибра, десятки тяжелых орудий, башни гиперсвязи, пусковые установки тяжелых и сверхтяжелых ракет. Но самым страшным оружием этих кораблей являлись чудовищные орудия сверхтяжелого класса. На 10-километровый дредноут помещалось одно такое орудие, на 50-километровый «Титан» – два, а 70-километровый «Колосс» вмещал целых три пушки. Подобные орудия назывались орудиями судного дня и работали исключительно по кораблям своего класса, авианосцам, космическим станциям и планетам. Функционировали эти орудия по принципу нарушения гравитации в локальной зоне пространства. К чему это приводило? На испытаниях старый списанный линкор вывернуло наизнанку, километровый астероид сжало до крошечной сферы в метр диаметром, и при этом обладающей массой того самого астероида. Ко всему этому добавлялась и дальность стрельбы в несколько сотен километров. Из кораблей подобных «Колоссу» производства государств Содружества, такая пушка способна вырывать куски площадью в пару квадратных километров, при этом игнорируя силовые защитные экраны. Единственным недостатком подобной мощи являлось потребление просто дикого количества редких материалов для производства, а размер корабля не менее 10 километров в длину и бездонное море энергии. Достаточно сказать, что на питание одного орудия требовался реактор, которого было достаточно для питания систем всего дредноута. Поэтому они ставились только на супер-дредноуты, где таких реакторов было целых 6 штук. Еще эти громадины несли в своем ангаре несколько линейных крейсера, десятки тяжелых крейсеров, до поры сотен легких крейсеров разных типов, от ремонтников до крейсеров РЭП и несколько тысяч истребителей разных типов и назначения. Но все это богатство было бы бесполезно без гипердвигателей, которые способны перекинуть громадную массу корабля в самые отдаленные уголки галактики, и это практически без разгона громадные корабли вообще не могли разгониться, скорость набирали крайне медленно, а двигатели служили в основном для коррекции положения в пространстве. В принципе, такой корабль мог исполнять роль сверхдальнего рейдера, но в данном случае все сверхбольшие корабли будут выполнять роль мобильных космических крепостей. 4 дредноута будут размещены в системе Тортуга-1, а Титаны с Колоссом будут прикрывать Нирвану. Основной задачей, которая ставилась для таких крепостей, была борьба с кораблями класса «Колосс». Каждый корабль нес более 20 тысяч человек экипажа, что вообще-то было очень малым количеством. Но на большее количество просто не было внутреннего пространства. Вывод на боевое дежурство космических исполинов в торжественной обстановке показали по системному головедению. Надо сказать, что подобные зрелища крайне воодушевляли население, заставляя верить в своего лидера и силу нового государства. Лидер же, не покладая рук и мозгов, трудился в закрытой лаборатории, штампуя новых граждан. Вот уж воистину, отец народа, гы-гы, смешно. Но на самом деле не очень. Ведь не бывает идеального государства без идеальных граждан, и сейчас именно идеальных граждан для своего идеального государства Федор и производил, приговаривая при этом: «Люблю отморозков. С ними весело, с ними никогда не соскучишься. А еще нет в отморозках подлости. Жестокость есть, а подлости нет». Вот только рассуждая таким образом, он не понимал, что руководить такими отморозками, которых он сейчас производил, может только такой командир, который будет самым страшным отморозком. Федор даже не замечал, с каким обожанием смотрит на него суровые воины, на счету которых десятилетия корпоративных войн и еще больше всяких мелких конфликтов. Но нынешний великий вождь был первым, кто дал смысл и цель их трижды никому не нужной жизни. У них теперь был дом, в котором ждали парней и ждали нормальные, да еще и красивые, женщины, они могли воспитывать потомство. Но, самое главное, у них теперь была нора, в которую можно было складывать накопленные богатства. Сам того не желая, Федор создал определенный стиль жизни и даже кое-какую, пусть и сильно извращенную идеологию. Смысл фразы, которую приписывают коммунистам: «Все вокруг общее, все вокруг мое», приобрел новую окраску. Общей и своей оказалась новая государственная структура, где каждый получал по способностям и по труду, причем в прямом смысле, а за справедливое разделение благ отвечали могучие Искины. При должной активности и, самое главное, при наличии способностей, каждый член общества мог стать хоть галактическим императором. Не было никакой дискриминации ни по происхождению, ни по внешности, ни по умению лизать начальственные задницы. Все строго по таблице развития. И еще, у парней появилась одна такая маленькая радость, Она называлась «Самоуважение». Когда своей профессией гордишься, когда тебя уважают, когда ты имеешь право голоса благодаря своим заслугам. И спасибо за все это надо было говорить все тому же вождю. И дело совсем не в маленькой, повышающей лояльность ментальной закладке. Совсем не в ней. Следующим этапом становления флота Тортуги и всего клана Примарди было создание линкоров, также обладающие подавляющей огневой мощью корабли, но поменьше, всего-то от 1,5 до 4 километров в длину, в зависимости от типа и назначения. Основным оружием таких кораблей служили от 10 до 40 тяжелых орудий или пусковых установок тяжелых ракет. Как правило, смешанное оружие главного калибра на корабль не ставили. Как-то так получалось, что корабли были либо пушечные, либо ракетные. Да и сами пушки могли быть от электромагнитных или сингулярных, до простых баллистических. Хотя простыми их назвать будет не совсем справедливо. Простота самих орудий компенсировалась совершенством систем наведения. Кроме главного калибра на борту имелось неподдающееся подсчету количество орудий ПКО, самых разных систем, которые ставились на любое свободное место. Спектр применения линкоров был очень разным. От простых, но многочисленных эскадренных кораблей, до тяжелых рейдеров и кораблей прорыва. Но существовали еще и специальные линкоры особых проектов, которые использовались для крупномасштабных диверсий. На них ставились мощные системы маскировки, которые работали во всех спектрах обнаружения, а также тяжелые постановщики помех и глушилки сенсоров. Для себя Федор выбрал линкор проекта Республики Минматар, типа «Пантера», так ее назвал он сам. На самом деле в языке Содружества существовал похожий хищник, который назывался Город, но внешне он был похож на пантеру. Вот пусть так и будет, решил наш герой. Эта самая пантера должна была выныривать в самом неожиданном месте, уничтожать все, что можно, и также тихо исчезать, чему способствовали 20 тяжелых плазменных орудий и установки для пуска тяжелых ракет в количестве 8 штук. Это было как раз то самое исключение из правил. От массовой штамповки такой вундервафли отказались только благодаря ее высокой ресурсоемкости и стоимости. Также, на подобные корабли было сложно подобрать квалифицированный экипаж. Требования там тоже были сильно завышенные. И вообще, можно было вместо «Пантеры» построить 10 обычных линкоров. Поэтому такие корабли было решено строить ограниченной серией в 10 штук. Линкоров более простой конструкции, но при этом значительно более надежных в кривых руках слабо подготовленных экипажей, к тому же еще и пригодных к эскадренному бою, решили строить пару тысяч, пополняя их новыми экипажами по мере их появления, чтобы заткнуть основные бреши в обороне, а дальше строить их по мере необходимости. В поддержку дежурному флоту в системе «Тортуга-1» была запланирована стройка еще 4 боевые станции. Для создания полноценной диспетчерской призмы пока шла стройка, все пространство этой системы засеяли мобильными орудийными и ракетными платформами. Еще Федору пришлось строить фабрику по производству космических мин. А космические мины древних – это не просто мины, это мины, размером от пары метров до полукилометра. Оснащенные собственным гипердвигателем, они могли возникать прямо у борта цели и при подрыве либо выводили из строя электронику корабля, или просто обездвиживали, уничтожив главный двигатель. Ну, и в самом крайнем случае, просто тупо их аннигилировали. Так вот, все эти мины и направлялись по мере изготовления в воротную систему, создавая там непролазные минные объемы. Но любимым детищем Федора стал 10 запланированных к производству маток-дроновозов. Длиной от 10 до 15 километров, эти громадины несли в себе до 40 тысяч беспилотных кораблей различного назначения, от легких истребителей до тяжелых бомбардировщиков, кораблей-ремонтников, кораблей-РЭП. Эти игрушки Федор сделал своим резервом. При одновременном запуске всех кораблей враг ослеплялся одним количеством засветок на радаре. Да и сами эти дроновозы, или, как они назывались по-научному, КАРП, могли отбиться от средних размеров эскадры одними пушками и ракетами, которых также понатыкали на их корпуса довольно щедро. Экипаж таких кораблей составлял всего около 8 тысяч человек, из которых половина были операторами дронов. Для такого гиганта это было очень мало, но благодаря насыщенности флота управляющими эскинами, их вполне хватало. Еще были большие, средние и малые десантные корабли, на 50, 10 и 2,5 тысячи человек, соответственно. Но большому значению в ближайшие несколько лет им не придавалось. Не собирался Федор захватывать населенные системы. Линейные крейсера, Крейсера, эсминцы и фрегаты строились в количестве не более 50 тысяч штук вместе взятых. Остальное будет строиться только под конкретные задачи. Не было у Федора столько пилотов и задач под них, чтобы распылять их на громадное количество средних и малых кораблей. Фрегаты и крейсера вообще можно было продавать в частные руки. Было много желающих ходить с командами у шкуйников за зипуном. С легкой руки Федора так стали называть небольшие, но хорошо оснащенные эскадры добровольцев, желающих пощипать жиреющее содружество. Именно они в последний год стали основными поставщиками добровольных переселенцев на Тортугу. И все же основным своим оружием Федор считал не могучие боевые корабли, а громадные орды транспортных, инженерных и шахтерских судов. Этими кораблями доставлялись ресурсы для терраформирования планет в системах Тортуга-3 и Тортуга-4, демонтировались и вывозились разрушенные станции древних, скапывались и вывозились ценные руды, картографировалась неизвестная часть космоса. Большинство ресурсов, использованных для постройки флота, была добыта именно этими вольными добытчиками. Да и сами добытчики не страдали. За одну ходку удачливый капитан мог обеспечить отдельными домами в городе на Нирване всю эскадру, а сам даже приобрести поместье с бассейном на экваторе. Но это, конечно, при удаче, а так Федор старался поддерживать интерес таких охотников, не давая ему угаснуть, щедрыми материальными вливаниями. Благо было с чего. Ушкуйники регулярно поставляли на Нирвану дорогие ткани, посуду, мебель, вина и им подобные напитки, картины, украшения, ценных животных, деликатесы, артефакты и многое другое, чем простые граждане любили украшать свой быт. Эти трофеи Федор выкупал централизованно, по довольно высокой цене, а затем, что на изучение, что на склады газрезерва, а что и в розничную продажу. Добытые корабли шли на разборку, где их устройство копировалось и отправлялось в общую базу данных. Благодаря таким охотникам и большим добывающим кораблям, во время постройки флота ни на один час не прерывалась поставка ресурсов на перерабатывающие заводы. Именно в постройке прочного экономического фундамента своего государства видел Федор Клим свою основную задачку. Потому как, какой же он атаман без золотого запасу? Пока его подданные ударными темпами поднимали целину и занимались индустриализацией, сам Федор в это время осматривал свой новый корабль, на котором он, собственно, и собирался бороздить просторы Вселенной. В качестве такого корабля Федор, разумеется, выбрал «Пантеру» для себя, ведь строил. Естественно, он модифицировал его по максимуму. Все 4 километра корабля тщательно перебирались, и все, что могло быть улучшено или заменено на компоненты производства «Джори», заменялось. Из-за этого и так немаленькая стоимость корабля возросла почти в 8 раз. Отделка корабля улучшилась за счет неброских, но чрезвычайно дорогих материалов. Появились дополнительные бассейны, оранжереи, ресторан и элитный походный бордель. За счет насыщенности корабля эскинами команда сократилась до 300 человек, и это позволило увеличить абордажную команду до 2000 бойцов, и усилить ее почти 300 абордажных дроидов среднего и тяжелого класса. Усилили и противоабордажную защиту за счет мощных боевых дроидов-дроидов и встроенных турелей. Расширенный трюм позволял увеличить автономность вдвое от стандарта. Увеличили количество космических дронов до 1000 штук различных классов и назначений. На корабле базировался и десяток фрегатов, в основном малозаметные разведчики и корабли РЭП, в том числе и тот самый первый немезис великого вождя. Федор не стал отправлять полюбившийся ему кораблик в утилизацию. На нем провели масштабную модернизацию, усилив что только можно и стараясь не изменять внешность. Собственно, от старого немезиса только внешность и осталась, а внутри это был корабль-диверсант, сделанный по древним схемам. Закончив ревизию, Федор решил, не откладывая дело в долгий ящик, слетать на окраины Содружества, чтобы испытать кораблик и немного развеяться. При этом не забыл отправить сообщение женам, чтобы не волновались, и последние инструкции слугам. Автор знает, как правильно пишется это слово и что оно означает, и написано оно так специально, в плане сарказма. Глава 7. Плох тот шахтер, который не мечтает стать олигархом. Василий Колесников, он же Воскол, по классификации Содружества, расслабленно рассматривал изображение на голографическом мониторе своего тесного жилого модуля. Позади был трудный рабочий день, но, несмотря на это, настроение мужчины было на подъеме. Ведь это был не просто день, этот день это был знаковым. Теперь он не будет работать на государственную корпорацию. Василий, наконец, накопил очков колонизации на покупку своего корабля, а свой корабль, это уже совсем другое дело, это не просто свое дело. Это новый поворот, новый этап в его насыщенной сюрпризами, чаще всего неприятными, жизни. Собственный корабль даст определенную самостоятельность и независимость. Конечно, в рамках существующей системы, улетать куда-то далеко с Тортуги парень не собирался. Слишком давно он варится в этом гадюшном котле, который называется «Содружество», чтобы бросать такое потрясающее место. В это время на голограмме, показывающей обзорную картинку космической станции, Василий увидел, как от центрального причала искусственного спутника планеты отделилась громадная тень и плавно двинулась в сторону точки гиперперехода. Мужчина восхищенно присвистнул и хрипло бросил напарнику: «Глянь, Гор, какой красавец!» И пальцем показал на проплывающую мимо камеры громаду корабля. «Да уж, что верно, то верно, дружище вас. Это новейшее изделие, Пантера», — сообщил партнеру гориллоподобный мужик, чей добродушный характер никак не сочетался с внешностью. «А что в ней такого?» – удивился Василий. «Цена, мой друг, цена», – снисходительно посмотрел на парня Гор. «Реально дорого», – никак не унимался его собеседник. «Очень, ты сам посмотри, на борту красная звезда с боевым молотом и боевым серпом, это фирменный знак великого вождя, сам ты такой никогда не купишь. Ограниченная серия линкоров, спецзаказ, а полетать сможешь, только если поступишь на службу в спецвойска», — тоном прожженного аналитика проговорил Гор. В свободное время мужик зависал на сайтах, посвященных кораблям, в том числе их устройству и оснащению. «Ну почему, было бы желание», — не сдавался Василий, но Гор просто махнул на него рукой. «Не передумал еще?» — спросил мужчина у своего товарища. «Нет, подаюсь на вольные хлеба. Как говорится, работая на дядю, на тетю не заработаешь», — выдал очередную мудрость, которыми была полна его голова, Василий. «Ну, удачи тебе», — добродушно пробасил Гор. «Спасибо, друг», — уже не так весело сказал парень. Василию до боли не хотелось расставаться с Гором, с которым работал последние 3 года. Даже в таком месте, как Тортуга, друзей, с которыми тебе было бы комфортно месяцами болтаться в тесной скорлупке корабля-добытчика, найти было непросто. Но напарник решил остаться и делать карьеру на государственной верфи. Пусть свободы было меньше, зато не надо было ни о чем задумываться. «Тебе говорили, что изучать, что и как делать, во что одеваться, а в ответ давали спокойную, довольно обеспеченную и сытую жизнь. Ну, это дело личное, ведь у каждого разумного свой путь. И Василию хотелось на волю, летать, где вздумается и когда вздумается, заниматься чем хочешь, а когда надоест, то, чем черт не шутит, может даже и жениться. Тем более что здесь, на Тортуге, это очень просто, достаточно иметь достаточно денег и желания. Можно просто войти в каталог в Инфосети и заказать будущую жену с доставкой. А там хочешь — женись, а не хочешь — то просто в наложницах держи. Разницы, по большому счету, никакой. Она появлялась только тогда, когда ты начинал что-то значить и иметь вес в совете капитанов. Тогда, например, можно было бы породниться с кем-нибудь из таких же социально значимых людей, через официальных детей. В последнее время, благодаря все тому же вождю, начало поощряться создание семей, родов и кланов. Внутренняя конкуренция была не менее важна для развития государства, чем внешняя. Вот и сейчас, после прохождения обязательного обучения и практики, наиболее толковым и перспективным курсантам делались предложения от разных, только недавно сформированных семейных образований. Но все это не для него. Уж больно Василий любил самостоятельность и не любил начальников над собой. Немного огорчал ментальный поводок от великого вождя, в виде имплантированного зерна жизненной, и возможности открывались фантастические, ибо социальный лифт здесь был с реактивной турбиной. И если ничего не смог добиться, то это только от того, что ты сам себе злобный Буратино, а не происки мифических врагов. И еще многое, например, нейросети по технологии древних, было доступно только чипированным, то есть полностью лояльным членам общества. И да, имплантация среди свободных жителей Тортуги была добровольным. Можно сказать, что постепенно это становилось привилегией. Но даже получив в голову таинственный имплант, ты не терял свою личность, о чем говорили даже крамольные и диссидентские мысли, частенько приходящие в голову. Но никто не приходил и не тащил на допрос в местное кровавое СБ. Никто даже не знал, существует ли такое на Тортуге вообще. Для себя Василий очень четко понял разницу между навязчивым контролем и поддержкой от государства. Это очень явно было понятно после жизни на Тартуге и теми 10 годами ада у аварцев, от которых удалось вырваться только благодаря ушкуйникам все той же Тартуги. Особенно сильно парня удивило то, что ему не только вернули свободу, но и полную генетическую модификацию, с оздоровлением, предложили сделать совершенно бесплатно. А уж когда предложили выбор между стиранием памяти с полным обнулением, и полным обнулением, но с памятью, это напугало, и довольно сильно. Хотя выбора тогда у Василия не было, он тогда был обычным мясом, а не полным свободным гражданином. Тогда же ему объяснили, что только ему и другим, изредка встречающимся землянам, великий вождь дает право выбора. Как бы мужчине не хотелось забыть годы рабства, он все же выбрал оставить воспоминания, какими бы страшными и неприятными они не были. Все же страхи и фобии, это его страхи и фобии, являющиеся частью личности. И вот сейчас он смотрел на полную жизнь звездную систему, насыщенную огромным количеством кораблей и космических станций, и вспоминал. Вспоминал, как поехал с друзьями на ту злополучную рыбалку, вспоминал, как после странного свистящего звука падал на землю, вместе со своими приятелями. Вспоминал, как очнулся в холодном просторном помещении корабельного трюма, и последующими за всем этим 10 годами кошмара, когда ты не принадлежишь сам себе и четко исполняешь приказы хозяина. Василию повезло, внешность у него была абсолютно заурядная, поэтому он не попал в постельные рабы, а всего лишь пахал на планете-ферме. Захват шахтерской колонии пиратами не был чем-то необычным, необычным было то, что последовало после, а последовало предложение стать гражданином свободного пиратского государства. Но для этого надо было поставить себе в голову имплант, подобный рабскому. Альтернатива была так себе, тебе все равно его поставят, но вот память сотрут, как и личность. Сутки на размышление, и вот он уже сам, добровольно ложится в медицинскую капсулу. Было страшно, да усрачки и потемнение в глазах, ведь больше всего парень опасался повторения того, что он уже перенес, а потом краткий миг головокружения, и сознание померкло. Ретроспектива, 3 года назад, когда Василий очнулся в узком пенале индивидуальной комнаты на космической верфи, то это был шок. Чужое, непослушное тело, отсутствие личных вещей, и неясные перспективы. Зато перед ним появилась золотистая надпись. «Добро пожаловать, колонист». Надпись висела как будто в воздухе на расстоянии полуметра от парня. Попробовав дотронуться до нее, Василий провел рукой по воздуху, но рука прошла сквозь буквы. «Странная галлюцинация», — подумал парень. «Добро пожаловать», — колонист продолжала светиться мягким голубоватым светом надпись. А потом, видимо устав от тупости неофита, система начала выдавать подсказки, типа совсем для тупых. «Вас приветствует универсальная справочная система помощи колонистам, для общения просто мысленно представьте, что хотите сказать», — обновилась надпись. «Что со мной?» — натужно выдохнул Василий. «Как гражданину с особым статусом, земель великого вождя, вам не была удалена память о прошлом, и вам разрешено на начальном этапе узнать о специальной программе, разработанной для жителей системы Тартуга. Вам был вживлен специальный имплант, перед взором новоиспеченного колониста появилась виртуальная объемная золотистая горошина, который позволяет воспринимать мир в другом ракурсе, как игрока в земную RPG-игру. Также этот имплант позволяет разумному контролировать свое развитие и ускорять его, используя разработанные в галактике технологии», — ответила система. Василий некоторое время осмысливал свое, новое положение, но почему-то не находил в себе того возмущения, которое ожидалось от него в данном случае. Скорее ему было интересно, ведь не каждый раз ты попадаешь в ситуацию, в которую, чего уж там говорить, он мечтал попасть, читая фантастику еще там, на Земле. Но загадочная система не дала мужчине заскучать, и явила следующую надпись. «Откройте ваш инвентарь, пожалуйста». И для тупых зеленая стрелочка. Василий посмотрел на серого цвета ранец, в котором знатоки могли опознать солдатский ранец вермахта, времен Второй мировой войны. Раскрыв его, мужчина нашел лежавшую сверху металлическую флягу того же серого цвета. Также в мешке верхним слоем была одежда, вещи, простые, удобные и, видимо, дешевые, сделанные из какой-то ткани, напоминавшие льняную материю. Прочные, абсолютно никакие в плане защиты от холода, да еще и серого цвета. Внимательно присмотревшись к доставшемуся ему богатству, Василий увидел выскочившую надпись над каждым предметом. Штаны колониста, уровень 1, материал, синтетика, Прочность 100/100. Рубаха колониста, уровень 1, материал, синтетика. Прочность 100/100. Куртка колониста, уровень 1, материал, синтетика. Прочность 100/100. Пояс колониста, уровень 1, материал, синтетика. Прочность 200/200. Ботинки колониста, уровень 1, материал, синтетика. Прочность 400/400. Легкий защитный скафандр колониста, уровень 1, материал, синтетика. Прочность 500/500. Снабжен автоматически раскрывающимся шлемом и позволяет 10 минут находиться в вакууме. Спальный мешок колониста, одноместный, уровень 1, материал, синтетика, защита от холода плюс 5, защита от воды плюс 30, прочность 300/300. Фляга стандартная, емкость 3 литра, 2 штуки. Пищевой рацион, уровень 1, время поддержания жизнедеятельности организма 24 часа, 10 штук. Где я нахожусь? Задал очень живо интересующий его вопрос, немного успокоившийся парень. Вы находитесь на верфи малых и средних космических кораблей системы Тортуга-2 над планетой Нирвана. Более точное местоположение. Учебный центр, послушно ответила система. Для просмотра своего состояния произнесите фразу «характеристики», после чего можете ознакомиться со своей статистикой развития. Удивительно, но состояние парня было просто замечательное. Нигде ничего не болело, не ныло и хрустело. А эта кристальная четкость мыслей, она просто потрясала. И никакого наказания за мысли, не укладывающиеся в понятие нелояльный. Уж он-то помнит, как за каждую неправильную мысль, имплант Аварцев насылал долгие минуты изматывающей боли. Не потерял себя Василий просто чудом. Единственным напоминанием о незримом надзирателе, были постоянно появляющиеся надписи. Поэтому уже немного успокоившийся парень, четко произнес.